Глава 18. Чем ближе мы подходили, тем больше я волновалась. Еще несколько шагов, и я попаду в обитель правителя дракона, готового уничтожить всех неугодных ему. А мы с Ником и Пашей попадаем в категорию неугодных как нельзя лучше. Да еще и Адемину с братьями подставляем ради собственного спасения. Укол совести заставил меня поморщиться. Но я велела совести молчать, чтобы не усложнять и без того сложную ситуацию. Без них нам не справиться, так что раз уж они самостоятельно подрядились в помощники, то не буду отказываться. Это их добровольное решение. Через ворота мы попали во внутренний двор. Здесь было несколько дверей, ведущих в замок. «Нам в какую?» — насторожилась я. «В ту, куда идет больше народа», — откликнулась Адемина. «Так будет проще затеряться». «Верно. Мы двинулись туда, куда направлялся основной поток людей, смешались с толпой. Не потеряться бы меж собой». «А не с прошениями», — пояснил шепотом Вальц. Он взял меня за локоть, чтобы я не потерялась. «Мне было без разницы, с чем эти люди пришли к правителю. К тому же они все равно не увидят его, ведь принимает людей кто-то из уполномоченных магов». Вальц тянул меня с какой-то дьявольской настойчивостью, и мне даже показалось в какой-то момент, что он решил дотащить меня до самого повелителя, чтобы тот уничтожил меня лично. «Тьфу ты! Что за мысли лезут в голову?» Отмахнулась от них. Оглянулась. Адемина, Колин, Россиус, Ник и Паша шли рядом. Старались не отставать. Адемина взяла Ника за руку. Она так и липнет к нему. Аж за версту несет, что глаз на него положила. А сама еще что-то вливает мне в уши про то, что она против слияния с иномирянами. Мы вошли в большой зал с колоннами и высоченным потолком. Народ стал тесниться к стенам. Мы тоже подались подальше от центра. В конце зала на постаменте возвышался трон. Видимо, на нем и восседает чиновник, общающийся с простым людом. Но пока трон был пуст. И тут я увидела дверь. Она была слегка приоткрыта, словно ждала нас. У меня даже закралась мысль, что без магии Адемины или братьев не обошлось. Наверняка они магически отыскали и открыли нужную нам дверь. Как знать, как знать. Вальс потянул меня к двери. Я послушно пошла. «Сейчас от наших действий зависит жизнь моих друзей. Мы обязаны пробраться внутрь замка и не имеем права поступить по-иному. Хоть во мне пульсировал страх быть пойманной, но спасение друзей было в приоритете. Темный коридор за дверью встретил нас прохладой и обилием пыли. Видимо, его давно никто не посещал, а то и вовсе о его существовании могли и не знать. Точно без магии не обошлось. Иначе как объяснить, что давным-давно заброшенный коридор вдруг обнаружен, и дверь в него открыта. К нам присоединились остальные. Они проскользнули внутрь, как тени, и Адемина поспешно закрыла дверь, причем не только физически, но и магически, наложив какое-то заклинание. Молодая ведьма щелкнула пальцами, высекая искру. Та разгорелась ярким огнем прямо в ладони девушки, осветив сумрачный тайный ход. «Часть дела сделана!» С облегчением выдохнул Колин. Он потеснил Вальца и взял шефство надо мной. То есть взял за руку, будто я могла потеряться в узком коридоре. Тут особо не потеряешься, даже если сильно захочешь. Пути только два — вперед и назад. Но назад уже не получится. Судя по всему, Адемина надежно запечатала дверь. Пришлось отыскать давно забытый проход. Адемина решила похвастаться своими деяниями. Он не использовался уже 3 века, так что нас здесь не найдут. Замечательно. Я обрадовалась, но тут же задалась вопросом. Если замок кишит высокородными магами, то неужели они не почуют чужаков в замке? Нет, не почуют. Адемина небрежно повела плечами, гордая сама собой. Этот проход скрыт магически. Тогда как ты нашла его? Я подозрительно прищурилась. Почему она отыскала проход, который недоступен высокородным магам? У меня особый дар. Не вдаваясь в подробности, ответила Адемина, явно что-то скрывая. Чтобы не заострять на этом внимание, Адемина с интересом глянула вдаль коридора. Там были лишь неизвестность, паутина и пыль. Девушка двинулась вглубь замка, и мы потянулись за ней. Не знаю, как она планировала отыскать главный алтарь духов огня, но раз она шла без тени сомнения на лице, то, видимо, знала толк в поисках. Мы шли довольно долго, то поднимаясь по ступеням, то спускаясь, то петляя извилистым путем. Проходили мимо каких-то запертых дверей, но шли и шли дальше. И вот впереди возникла очередная дверь. Если другие были боковыми, то это стояло поперек и означало конец нашего пути. Мы остановились, не зная, что за ней. «Рискнем выйти отсюда?» — спросил Россиус. «Придется», — с сомнением кивнула Адемина. «Вижу, ты не сильно уверена в этом», — усмехнулся Россиус. «Я почему-то не чувствую того, что ждет нас там», — протянула Адемина. «Мы можем вернуться и поискать другой выход. Пока шли, я видела множество закрытых дверей. Возможно, там будут помещения, которые я смогу прощупать магически. Давай хотя бы глянем, что здесь», — предложила я, ощущая приятное волнение, словно за дверью находится то, что нам нужно. «Может, у тебя не получается почувствовать ничего, потому что именно за этой дверью находится алтарь?» «Не думаю», — отмахнулась Адемина, но на всякий случай щелкнула пальцами. Я услышала, как лязгнул дверной замок, но Адемина не спешила приоткрыть дверь, а меня будто что-то влекло к ней. Я шагнула вперед и, слегка толкнув, припала глазом к щелке между дверным косяком и самой дверью. Моему взгляду открылось большое просторное помещение. Светлое, с широким выходом на террасу. Под высоким потолком висела кованная люстра, сплошь утыканная свечами. На стенах красовались гобелены. На периферии моего взгляда маячила широкая кровать с пологом. В комнате было уютно. Кресло, диванчик, камин, катки с большими растениями, изящные консольные столики. Мне показалось, что в комнате никого нет. Я осмелела и толкнула дверь сильнее. Осторожно шагнула внутрь. Вдруг меня кто-то схватил за руку и заволок в комнату. Хлоп! Незнакомец захлопнул дверь, отсекая меня от друзей. Толкнул спиной на дверь и прижал к ней. «Кто тебя подослал, ведьма?» — прошипел он, глядя на меня сквозь прорези маски, скрывающей половину его лица.